Жил-был в Гранаде водовоз по имени Педро. Однажды он предоставил приют одному старому и больному арабу, который подарил ему старинную шкатулку из сандалового дерева, а сам умер. В шкатулке той лежал древний арабский манускрипт с текстом заклинания и огарок свечи. Педро узнал, что в подвале башни семи полов спрятаны сокровища, но полы могут разверзнуться только в полночь после прочтения заклинания при свете этой самой свечки. Он все это проделал, спустился в седьмой подвал, но не смог унести всех обнаруженных сокровищ, взяв только несколько монет. Он не преминул рассказать обо всем своей жене, но предупредил, чтобы она никому не сообщала об этом. Надо отметить, что многодетная семья Педро сильно бедствовала. Как же обрадовалась его супруга и тотчас же проболталась соседу. Им оказался вредный и скаридный цирюльник. Он припугнул бедного Педро, что расскажет о его богатстве куда следует. Пришлось водовозу привлечь его, где лежу клада. Цирюльник вдобавок пригласил своих двух друзей, и все они вместе отправились за золотом в Альгамбру на следующую же ночь. Но Педро забыл предупредить соседа, что слишком долго в подземелье задерживаться не следует. Иначе свод замкнется, и выбраться оттуда не помогут уже никакие арабские заклинания. В полночь полы разверзлись, и вся компания спустилась в подвал. Педро стал набивать приготовленный кувшин, но золота оставалось еще очень много. У цирюльника и его алчных друзей разбежались глаза. Они принялись запихивать монеты и украшения за шиворот, набивать все, что можно. Напрасно звал их водовоз, они не послушали его и навсегда остались под седьмым полом одноименной башни. «Грустная история», — невольно вырвалась у меня. «Мне чего-то стало жаль алчных испанцев. Представила, как они мучительно умирали, заживо погребенные со своими уже никому не нужными сокровищами. В это время мы как раз ходили на территорию башни семи полов. Оказалось, что кроме нас здесь был кто-то еще. Наши факелы осветили человеческую фигуру, но, похоже, тот человек никого не замечал. Он стоял к нам спиной и с явным беспокойством что-то кричал в открытый проем в полу, к которому изнутри была приставлена лестница. Мы прислушались и разобрали, что он звал своих друзей, называя их по именам. Говорил, чтобы они выходили скорее, пока не случится беда. Неужели перед нами еще один охотник до арабских сокровищ? Вдруг из погреба показалась голова, которая назвала увиденного нами мужчину Педро. По всей видимости, это и был несчастный цирюльник. Он ругался и обзывал подельника трусом. Водовоз обиделся на оскорбление, развернулся и ушел прочь, прихватив с собой кувшин с драгоценностями. Одна монетка звякнула о мраморный пол, но мужчина не заметил потери, он шел быстро, не оглядываясь. Я наклонилась, подняла ее, решив, что она будет неплохим сувениром, и положила находку в карман своих джинсов. Когда он скрылся, я подбежала к незакрытому еще погребу и принялась звать тех, кто остался под полами башни. Кричала я, видимо, внушительно, так что в скорости на поверхность вылезли три человека. «Кто вы такие? И что вам здесь нужно?» — спросили они нас строго и недовольно. «Мы пришли спасти вам жизни», — ответила я, возможно, чересчур пафосно, но зато искренне. «А какое тебе, девушка, до нас дело? И кто твои спутники? Если вы ищете в башне сокровища, о которых слагают легенды, то ответим честно, вы зря ищете. Их тут нет. Мы только что проверили, так что уходите». «Нам не нужны ваши сокровища. Мы хотим предупредить вас, рассказать то, что не успел поведать вам Педро. Если вы задержитесь в подвале башни дольше дозволенного, то полы чудесным образом сомкнутся, и вы навсегда останетесь погребенными вместе с сундуками с золотом». «Вот удивило. Зря стараешься, малышка. Педро говорил нам что-то такое, но мы ему не поверили. И тебе не поверим». «А зря?» «Ну, мы вас предупредили», — резюмировал Иван. «Пойдем, не будем мешать». За нашими спинами раздался громкий хохот, после троица снова удалилась в подземелье. Когда мы вышли из башни и попали в небольшой и уютный дворик, то услышали невероятный грохот. Создавалось впечатление, будто бы земля разверзлась и началось землетрясение. Они нас не послушали. И теперь их удел вечно охранять сокровища мавров. Грустно изрек Хорхе. Мы хотя бы их предупредили, ну а выбор остался за ними. Их сгубила алчность. Кстати, один из этой троицы был мэром Гранады, ответил наш провожатый. Расстроенные, озадаченные, полные философских раздумий о скорадиной природе людей, мы сели передохнуть на резные каменные скамьи у прохладного изящного фонтана. Его размеренное неторопливое бульканье постепенно привело наши нервы в равновесие, и мы немного расслабились после череды открытий и потрясений. Наконец-то стала заметная усталость нашего неутомимого экскурсовода, все же возраст старика стал давать о себе знать. Он отрывисто и довольно тяжело дышал. А затем внезапно опустил голову вниз и засопел. Мы с Иваном улыбнулись друг другу. Он так выкладывается, как для самых близких людей, мне даже как-то неловко, начала я. А по-моему, он просто влюблен в этот замок. Ему самому доставляет невообразимое удовольствие открывать для нас душу истинной Альгамбры. Этот раритет или жил здесь когда-то, или же страстно любил того, кто здесь жил. Ты так полагаешь? Просто уверен. Но он не расскажет. Не будем выпытывать, пусть отдыхает. Мы же почти все узнали про дворец мавров. Отдохнем немного и двинемся в обратный путь. Только я закрыла глаза, послышалось шуршание совсем рядом. Из-за фонтана на нас смотрело совсем юное создание. Светлое, чистое в своей юной красоте и в то же время ослепительно прекрасное почти детской свежестью. Это была молодая девушка в простеньком, но изящном платьице. Она робко взирала на нашу странную троицу. Наконец набрала воздух и выпалила. «Вы пилигримы?» «Я угадала?» «Одета не по-здешнему, очень странно». «Совершенно верно», — ответил ей Ваня. «Мы прибыли сюда из далекой страны, России». «Я не слышала такой, извините». Создание растерялось. «Давай знакомиться». «Я Иван. Моя девушка Ника. А это наш спутник, он из местных, Хорхе. Не будите, он совсем старый, ему надо немного вздремнуть». Девушка мило улыбнулась. «А я Хасинта. Живу здесь, в башне принцесс». «Так вы принцесса». «Нет, что вы! Я обычная девушка. Принцессы здесь жили еще при маврах, а дух самый младший, Сарахайды, до сих пор приходит по ночам». «Это та, которая не успела убежать вслед за любимым?» — показала я свою эрудицию. «Та самая. Иногда она играет ночной тиши на серебряной лютне. Это воистину чарующие звуки, идущие от самого сердца. Не сомневаюсь, что девушка до сих пор любит своего рыцаря. Я часто прихожу сюда, в этот цветник, чтобы здесь, вдали от своей строгой тетушки, помечтать». «Так это и есть знаменитый цветник Линдараха?» — всплеснул руками Иван. — Я немного слышал о нем от Хорхе. — Да, этот уголок дворца вызывает восхищение. Его очарование неповторимо и волшебно. Недаром комнаты, в которых жили султанши, а позже сама королева Изабелла, выходили окнами именно на этот цветник. Здесь все как-то по-женски изящно и в то же время уединенно. Это место хорошо подходит для раздумий и для пребывания в тиши и одиночестве. Мужчины по привычке обходят стороной эту часть дворца. Прекрасная Хасинта мечтательно закатила свои необыкновенные, чуть раскосые русалочьи глаза, а затем по-детски очень непосредственно хихикнула и хотела убежать, но я ее остановила. «Расскажи нам что-нибудь еще. Нам все интересно. От кого ты здесь прячешься, например? Не спишь, когда все обитатели замка видят не первый свой сон? Разве это не соответствует правде?» Девушка отчего-то покраснела, насколько это можно было заметить при тусклом освещении факела, до полной луны, что была сегодня полноправной и, пожалуй, единственной хозяйкой прекрасного мавританского дворца. «Вы верно догадались. Я не хочу встречаться с одним человеком. Его зовут, как и вашего престарелого друга, Хорхе». Мы переглянулись, Хасинта продолжала. «В отличие от этого безобразного старика, мой знакомый строен, высок и красив. Он приходит каждую ночь под окна моей башни и поет серенаду. Мне он симпатичен. А серенады у него такие пленительные, сладкие, заслушаешься. «Так отчего вы здесь, а не в своей башне?» — спросил Иван недоуменно. «Логичный вопрос. Я сама не раз задавала его себе, спрашивала об этом и Хорхе, но мое сердце молчит. Для меня это просто прекрасная музыка. Поэтому я не хочу обнадеживать влюбленного в меня юношу. Он слишком хороший и не должен страдать. Поэтому я убегаю сюда почти каждую ночь и возвращаюсь только, когда Хорхе заканчивает свои песни. Я боюсь, что мое сердце под влиянием его медового голоса дрогнет. Я пожалею его и выгляну в окно, а это будет говорить о надежде. Так, может, стоит послушать его серенады? Тогда и сердце заговорит, — посоветовала я ей так, если бы девушка была моей сестрой или подругой. Но юная испанка отрицательно покачала головой. Мое сердце уже занято другим. Я его никогда не разлюблю. «И кто же этот счастливчик?» — спросил Ваня. «О!» — лукавая улыбка озарила лицо девушки, сделавшейся еще очаровательнее. «Его зовут Руис де Аларкон, но моя строгая тетя против нашего брака, к сожалению». «Отчего же?» «По ее словам, мой избранник отличается легкомыслием и богатым опытом в отношении женщин. Тетя считает его чувства неискренними, но это не так». Руис меня тоже любит. Так же сильно, как и я его. «А позвольте спросить», — вдруг заговорил Иван, — «а чем занимается ваш обожатель Хорхе?» «У него благородная профессия. Он сборщик снега и льда. Доставляет снег с вершин Сьерра-Невады жителям Гранады. Это так необходимо, особенно в знойный день». «А вы, случайно, не в курсе, не принадлежит ли этот славный юноша к достопочтенному роду Аббенсирахис?» «Да, поэтому тетя на стороне Хорхе, она уважает эту фамилию». Догадка, как молния пронзила нас. Наш старичок и был тем самым влюбленным юношей. Надо было поскорее прощаться с Хасинтой, пока не проснулся наш друг. Излишние волнения в его возрасте ни к чему. Мы поняли, наконец, мотивы его поступков. Хорхе до сих пор не может забыть свою любовь, вот в чем дело. Хасинта склонила свою хорошенькую головку на бок, прислушиваясь. «Мне пора. Кажется, Хорхе, не дождавшись моего появления, в окне ушел спать. Во всяком случае, по крепости больше не разносятся отголоски его убаюкивающего пения. И даже самая строптивая летучая мышь и та уснула. Слышите, какая кристальная потрясающая тишина воцарилась?» «А ты не боишься вот так вот одна среди ночи разгуливать по замку?» «Мне было бы страшно, если честно», — удивилась я храбрости юной прелестницы, а сама подумала, что когда-то, очень и очень давно, скорее всего, в моих детских снах, я точно так же гуляла по сказочному замку при полной луне и не боялась, ибо была счастлива. Ощущения набежали внезапно и растаяли так же стремительно, подобно журчащей воде в мавританском алебастровом фонтане. Но я уже ничего не помню, только смутное непривычное ощущение хранит мое сердце. «Иван», — обратилась я к своему спутнику, — «давай проводим девушку до ее жилища, а наш друг пока отдохнет здесь, в тиши благоухающего цветника». «Стоящее дело», — отозвался Иван и приподнялся. «Хасинта, а не покажешь ли ты нам дорогу к башне принцесс, чтобы мы днем уже не плутали здесь?» «С удовольствием», — улыбнулась девушка. Мы втроем последовали по новому для нас пути, хотя у подножия башни уже бывали, но шли мы тогда совсем другими коридорами. Когда я поднималась по довольно крутой лестнице одного из переходов, на меня вновь накатило неведомое ощущение и понимание того, что я увижу после подъема. Но в голове возникла четкая картинка. Подковообразная ниша, увитая виноградными листьями, а рядом каменный резной бассейн с красными рыбками. Он действительно скоро показался, и рыбки в нем плавали. А цвет их определить не удалось из-за нехватки освещения. Вот что это было? Дежавю? Память прошлого? Или всего лишь буйная фантазия, навеянная нашими почти что сказочными приключениями? Я не стала размышлять на эту тему сейчас. Вдруг Ваня наклонился к самому моему уху. «Ника, я не хотел тебе говорить, но рядом с башней принцесс я чего-то испытываю необъяснимое волнение, словно бы здесь и сейчас решается моя судьба. Не может быть. А есть ощущение узнаваемости этого места? Ты полагаешь... Хасинта перебила наш разговор. Вот мы и пришли. Спасибо за компанию. Было приятно познакомиться. Над нашими головами возвышалась темным силуэтом высокая квадратная башня, которая на фоне ночного неба выглядела мрачно и недружелюбно. Вокруг нее кружили летучие мыши, которые заволновались при нашем появлении и принялись пищать и махать своими крыльями с удвоенной частотой. Иван щелкнул пальцами и остановился. «Вспомнил!» — почти что закричал он. «Я здесь был, это совершенно точно!» «Вы узнали это место?» — заинтересовалась юная испанка. «Я не то чтобы бывал здесь, я тут почти что жил!» «И пел серенады. Кажется, это было во сне, в далеком сне. Но я это увидел сейчас так отчетливо. Не знаю, что это было. Может быть, в какой-то другой жизни?» «Ваня, ну что ты такое говоришь? Ты ведь никогда не верил в мистику», — удивилась я. «А разве все, что сегодня с нами тут произошло, и не есть самая настоящая мистика? Побывать сразу в нескольких столетиях уму непостижимо, так что приходится верить», — он задумался. «Я был влюблен здесь. И сильно влюблен». «Это же здорово», — обрадовалась девушка и отчего-то захлопала в ладоши. «Любовь — это самое прекрасное чувство». Иван подошел к ней поближе, взял Хасинту за руку и надолго задержал своей. «Моя возлюбленная была похожа на тебя. Такая же темноволосая и веселая. У меня нет ощущения горечи. Кажется, я был здесь счастлив». В знак подтверждения сказанного громко квакнула лягушка где-то совсем рядом, ожившая, по всей вероятности, в бассейне с рыбками. Мы простились с девушкой и побрели к цветнику Линдараха. Шли уже без факелов. За окнами замка забрезжила едва уловимая полоска предутреннего света. «Скоро рассвет. И чудеса закончатся», — вздохнул Ваня. «А еще через какое-то время сюда придут ранние туристы, и никакие обитатели Альгамбры не покажутся им на глаза. А будут ждать ночи, чтобы снова выйти из своих укрытий, которые они охраняют веками». «Может быть, они нас не испугались только потому, что мы тоже имеем какое-то отношение к замку? Но не зря же нам показалось, что и мы ходили когда-то по этим коридорам и лестницам, и Хорхе намекал нам на это». «Возможно, и так», — ответил мой окончательно переменившийся во взглядах на жизнь Иван. Когда мы очутились в цветнике, Хорхе уже проснулся и сидел на скамейке, скрестив перед собой руки. «Ну? Как вам путешествие по ночной крепости?» — весело спросил он, заранее предвидя наш восторженный ответ. «Здорово! Мы никак не ожидали, что у Альгамбры такая богатая история». «Да уж. А всадников вы еще не встретили, когда отправились бродить по замку самостоятельно, пока я дремал?» «Каких еще всадников?» — удивились мы. «Мавританских всадников армии Баабдиля. Они, как правило, подъезжают к стенам дворца ближе к утру, стараются успеть очутиться в Альгамбре до крика первого петуха». «Нет, не было никаких конников, мы бы заметили». «Жаль, сегодня они могут не успеть». «А что это меняет?» — не поняли мы. «Баабдиль, как я уже рассказывал, был последним монархом Альгамбры. Ему пришлось позорно уезжать из родного замка вон через те ворота». Хорхе махнул своей высохшей рукой на заколоченные наглухо створки бывших довольно широких ворот, мимо которых мы проходили. «У него к испанцам была только одна просьба, чтобы никто, кроме него, не прошел сквозь этот проем. Просьбу-то выполнили, створки намертво заколотили. Таким образом, Баабдиль был последним, кто проехал через них. Потом он поднялся вон на тот холм». Старик показал в окне на отчетливо видимую в предрассветной дымке возвышенность. «Его называют последним вздохом Мавра. С него он последний раз взглянул на Гранаду, вздохнул и скрылся среди горных ущелий, чтобы добраться до Африки. Правда, в многочисленных легендах рассказывается, что на самом деле его войско и он сам спрятались в горных пещерах, где и ждут возвращения по сей день. Во всяком случае, местным жителям не раз приходилось видеть, как в предрассветные часы Бааб-Диль ведет свою славную армию к воротам Альгамбры, чтобы снова завладеть крепостью. И ему это удается? Когда как. Но все равно, с наступлением рассвет конники становятся невидимыми. Что с ними происходит дальше, загадка для всех нас. Старик говорил про это так убедительно, что у нас не оставалось сомнений в истинности рассказанного нам. Хотя теперь, как сказал Иван, мы уже верили во все самые невероятные сказки. «Хорхе, а можно вас спросить?» — начал мой друг. «Не могли бы вы рассказать нам о своей профессии? Чем занимались?» «Пока не состарился. Вы ведь это имели в виду?» «Без малого полвека я доставлял жителям Гранады воду и снег с вершин Сьерра-Невады. Это теперь существует целое производство талой воды, а раньше ее возили на мулах в огромных кувшинах по узеньким и опасным горным тропкам». «А семья у вас была?» «Не сложилось как-то. Та, в которую я был влюблен, убежала со своим возлюбленным, и с тех пор я один. Хотя и был обласкан женщинами, но ни одну из них не любил так, как мою Хасинту». «Хасинту?» — вырвалось у меня. «Откуда вы ее знаете? Хотя вы так похожи на нее», — взгляд старика затуманился. «Возможно, что и так». Я опустила глаза, а сердце наполнилось жалостью к этому древнему андалузцу, который, как мне уже казалось, по моей вине остался без жены и детей. «Мне очень жаль, но сердцу не прикажешь». «Да вы не извиняйтесь, просто судьбы всех жителей Земли так или иначе переплетаются между собой. И мы, сейчас ли в прошлом, ли в будущем, влияем друг на друга. Единственное, что нужно оберегать и лелеять, это наши души, наши бессмертные души, которые переживут наши тела. Кстати, именно души неразрывно связаны с историей тех мест, где они когда-то обитали. Вот Альгамбра не изменилась с тех древних времен. Сегодняшней ночью мы почувствовали это. А знаете ли... Душа Альгамбры все такая же непостижимая, таинственная, нежная и волнующая. Она хранит воспоминания обо всех произошедших в замке событиях, бережно оберегая вековые тайны своих бывших владельцев. Но открывается она далеко не всем. И то, что вы сегодня увидели и услышали, великий ее вам подарок. Хорхе продолжил. «Кстати, через пару часов, если вы пожелаете остаться здесь, то можете попасть на первую утреннюю экскурсию по дворцу. И за билет не нужно будет платить». Ответ прозвучал почти что хором. «Нет, нет, это уже лишнее. Мы знаем об Альгамбре и ее истории теперь получше всех экскурсоводов. И хотим запомнить ее именно такой. Без посторонних посетителей и лишней суеты в окружении людей, которые действительно имели отношение к ее истории». Хорхе заулыбался. «Ну, тогда пошли к выходу, пока проснувшиеся стражники не обнаружили ваше присутствие». Мы выходили тем же путем, как сюда и пришли, через изящные внутренние дворики, минуя уже не такие мрачные, как глубокой ночью, силуэты башен и проходя через тяжелые створки кованых ворот. Жители крепости разбрелись по своим углам, и никто больше нам не попадался на пути. Лишь иногда откуда-то сверху, из-под крыши, ухал филин и квакала проснувшаяся в пруду одинокая лягушка. Тающая на глазах луна мерцала еще в бассейнах и фонтанах, но другой свет — нежно-фиолетовый поднимался откуда-то снизу и уверенно раскрашивал сонную крепость в волшебные полутона начинающегося утра. Замок мы покидали через те же ворота правосудия. Когда мы уже вышли на горную дорожку, вдруг отчетливо услышали лошадиный топот и позвякивание железа. Пришлось посторониться. Мимо нас прошествовала кавалькада мавританских воинов. Вооруженные пиками, щитами и кривыми саблями, они также несли незнакомые знамена. Кони гордо горцевали, уверенно направлялись к воротам Альгамбры. Позади них ехал кортеж из придворных, одетых в тюрбаны разных цветов. Впереди кавалькады скакал на вороном коне маленький человек в мантии с белой бородой. «Это армия Бааб-Диля», — пояснил нам Хорхе. «Я же рассказывал вам о ней». Кавалькада подняла слой дорожной пыли, и мы уже не сомневались в ее подлинности. Но тут мы услышали, как пропел петух. И воины один за другим стали исчезать у нас на глазах, пока не растаяли вовсе. «Опять не успели», — констатировал бывший водовоз грустно. А мы уже ничему не удивлялись, тем более, что только сейчас почувствовали небывалую усталость. «Нам снова придется идти сквозь горы?» — спросила я у Хорхе. «Теперь вы не спешите, поэтому можно прогуляться по горной тропинке. Я выведу вас к дороге». По пути мы сделали небольшой привал, но как только я присела на дорожный камень, веки стали упорно закрываться, я положила голову на плечо своему другу и провалилась в сон. Когда я открыла глаза, моя голова все так же покоилась на плече у Ванечки. Только мы сидели не на горном камне, а на передних сиденьях автомобиля, того самого, что взяли на прокат. Солнце уже взошло и весело освещало дорогу, на обочине которой стояла наша машина. «Кажется, мы хорошо выспались», — сказал Иван, подтягиваясь. Он чмокнул меня в висок и погладил по голове. «Только как мы с тобой сюда добрались? Не помню совсем». «Проспали всю ночь, вместо того, чтобы побродить по ночной Гранаде», — вздохнул Ваня. «Постой, постой. Выходит, мне все это приснилось?» «Что ты имеешь в виду?» — не понимал мой друг. — Ну, ночная Альгамбра, пещеры, старик-провожатый. Иван на секунду задумался. — Ты знаешь, а мне тоже снились удивительные сны. Видимо, в этой стране все удивительно, включая сновидения. — И что же тебе приснилось? — Будешь смеяться, но такой красивый сон. Мне не снилось подобное с самого детства. Будто мы с тобой попали в Альгамбру тех древних времен и видели живого Баабдиля и арабских принцесс, и даже самого Христофора Колумба. Постой, но мне снилось то же самое. Подскажи лучше, кто был нашим гидом по замку? О, бывший собиратель снега и льда, очень старый человек по имени Хорхе? Перебила я Ивана. Угадала. Ну, надо же, какое совпадение. Нет, тут другое. Неужели это произошло с нами на самом деле? Ты не находишь? Но ведь такого не бывает. Это похоже на волшебство. Мы же не герои восточных сказок, а реальные живые люди. Мне тоже верится с трудом. А может, мы с тобой просто так сильно сроднились? Срослись душами, что нам стали сниться схожие сны. Телепатия? Я задумалась, стала вспоминать события прошедшей ночи. «Знаю, как проверить», — вдруг радостно закричала я. «Помнишь, в башне Семи Полов я подобрала монетку, которую обронил... как его? Педро». «Ну да, ты положил ее в карман джинсов». Я только хотела проверить наличие монетки, но Ваня отдернул мою руку. «Не стоит. Пусть останется вера в сказку». «Ну уж нет». Я решительно сунула руку в карман. Там что-то лежало. Какая-то монетка. Я захватила ее в кулачок, не решаясь разжать. Так и сидели мы в машине на далекой испанской дороге и с замиранием смотрели на мой кулак. «Разжимай. Сейчас. Не спеши. Мне так не хочется разочаровываться. Дай еще немного поверить в волшебство». «Тогда вот что». Иван решительным жестом разжал мою ладонь, захватил монетку и молниеносно швырнул ее за окно в заросли крапивы. «Зачем ты это сделал? Ведь мы никогда не узнаем». «И хорошо, что не узнаем. Зато остается надежда». Я расстроилась было поначалу, но потом решила, что Ваня абсолютно прав. Мы оставили себе веру в чудо. На удивление, машина довольно быстро завелась, и мы поехали. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Я с трудом». «У нас есть шанс попасть на экскурсию по Альгамбре», — предложил Ваня, подмигивая мне. «Довольно приключений. Едем в отель». Все пережитое и увиденное той необыкновенной ночью мы храним в наших сердцах, вспоминая иногда как один из самых ценных жизненных эпизодов, преподнесенных судьбой. Ибо с той поры наши дремавшие, уставшие души открылись навстречу друг другу. И в этом, безусловно, заслуга волшебной красавицы Альгамбры. Она перевернула внутри нас что-то главное, помогла посмотреть на себя со стороны, а главное — заставила поверить в чудеса. Иван стал совсем другим человеком. Он больше не зануда и ворчун, а любящий и нежный муж. Мы поженились с ним вскоре после возвращения из Испании.